Директивой ставки Верховного Главнокомандующего номер 30041 от 6.2.43 года ставились задачи силами 48-й, 3-й и 61-й армий завершить окружение и разгром Орловской группировки противника к 15-17 февраля 1943 года. 13-й армии во взаимодействии с 16-й армией Западного фронта захватить Брянск к 23-25 февраля. В ходе этой операции было задействовано в два раза больше сил, чем на первом этапе битвы за Орел. 12 февраля войска 16-й, 61-й, 3-й, 48-й, 13-й армии Западного и Брянского фронтов перешли в наступление, стремясь обойти Орел и Брянск с севера, северо-запада и востока. Несколько позже к выполнению задачи по освобождению Орла и Брянска были привлечены и войска Центрального фронта генерала Рокоссовского. В директиве ставки Верховного Главнокомандующего номер 30067 от 7.3.43 года было дано указание повернуть войска армий генералов Батова, 65-я армия, Тарасова, 70-я армия, и Чистякова, 21-я армия, с запада в северном и северо-восточном направлениях с задачами объединенными силами этих армий разбить Дмитровско-Орловскую группировку войск противника, прервать железнодорожную линию между Брянском и Орлом, где-либо восточнее Карачева, и помочь тем самым Брянскому фронту ликвидировать Орловскую группировку войск противника. И теперь главная задача, поставленная перед командующими фронтами, не была выполнена. Но в результате боевых действий войск Брянского и особенно Центрального фронта были четко обозначены южные границы Орловского плацдарма, северного паса Курской дуги, удерживаемого войсками противника. Немаловажным обстоятельством является то, что действия войск Брянского – а затем и Центрального фронтов в Орловской операции зимы 1943 года, которая носила ярко выраженный наступательный характер, вынудили гитлеровское командование срочно перебросить сюда с Ржевского плацдарма 9-ю армию. Это, в свою очередь, позволило войскам Западного фронта освободить весь Ржевский плацдарм и город Ржев в начале марта 1943 года. Тем самым снималась непосредственная угроза Москве со стороны группы армий «Центр». Третий этап битвы 5 июля-3 октября 1943 года составляли три операции, тесно увязанные между собой и зависимые по результатам одна от другой. Первая – оборонительная операция войск Центрального фронта на Орловско-Курском направлении в рамках Курской стратегической оборонительной операции. В ней войскам генерала Рокоссовского ставилась задача при переходе противника в наступлении остановить его войска и в оборонительном сражении измотать его силы, а затем, введя стратегические резервы, мощным ударом разгромить его наступающую группировку. В данном случае это четыре корпуса. 23-й армейский, 41-й, 47-й и 46-й танковые 9-й армии генерал-полковника Моделя. И затем совместно с другими фронтами, левое крыло Западного фронта и Брянский фронт, приступить к освобождению Орловского плацдарма от противника. Вторая. Орловская стратегическая наступательная операция под кодовым названием «Кутузов». Четыре фронтовые наступательные операции. Используя оперативно выгодное положение наших войск, Ставка Верховного Главнокомандующего намечала мощными концентрическими ударами трех фронтов Западного, Брянского и Центрального в общем направлении на Орел окружить Орловскую группировку противника, рассечь ее на части и уничтожить. Однако цель окружить и уничтожить Орловскую группировку врага не была достигнута. Третья – Брянская наступательная операция. В ней войскам Брянского фронта ставилась задача полностью очистить Орловский плацдарм от противника, освободить Брянск и сходу преодолеть стратегический рубеж обороны врага Хаген. На этот раз задачи операций были выполнены. Войска Красной Армии 5 августа 1943 года освободили город Орел и, продвинувшись на запад до 150 километров, вышли на оборонительный рубеж противника Хаген, проходивший по берегам рек Болва и Десна. После небольшой перегруппировки войска Брянского фронта преодолели его на северном участке. 17 сентября освободили город Брянск, затем, преследуя отступающего противника, 30 сентября освободили последний оккупированный район Орловской области – Дубровский. И уже 3 октября форсировали сходу реку Сож, тем самым создав благоприятные условия для своего наступления на Гомельском направлении. Все планы операций разрабатывались в Генеральном штабе, утверждались Ставкой Верховного Главнокомандующего и подписывались к Сталину безусловному исполнению. Орловская стратегическая операция «Кутузов» была автономна и не связана с оборонительными действиями наших войск на южном и северном фасах Курской дуги. Более того, наступательные действия войск Западного левого крыла и Брянского фронтов, начавшиеся 12 июля, немедленно и значительным образом изменили стратегическую расстановку сил на фронте от Калуги до Харькова. Противник вынужден был прекратить наступление своих ударных группировок на Курск с севера 11 июля, а с юга 15 июля. С этого момента и до конца войны немцы только оборонялись, изредка и небольшими силами, контратакуя на отдельных участках фронта.